Боишься выходить за меня замуж? Боюсь? Нет. Она улыбнулась ему. Нисколько. Да еще и ноги болят. О чем я думала, когда покупала эти туфли? Томми, цвет лесной зелени идеально сочетается с костюмом, и сущее мучение. К 2 часам я уже не чуяла ног. Разотрешь мне ступни, ладно, Томми? И расскажи, как прошел день. Отвлечь его не удалось. Хелен поняла это по изучающему взгляду Линли. От этой инспекторской инспекции ей не спастись. Она быстро отвернулась и пошла в гостиную. Стала разливать чай. Спросила, завершил ли он дело Флеминга, которое последние несколько недель отнимало у него так много времени. Томми не спешил присоединиться к ней, а когда появился в комнате, то направился не к своей чашке чая, которую Хелен поставила рядом со своей, а к торшеру. Включил его, потом лампу на столике у дивана, потом другую у кресла и не успокоился до тех пор, пока не рассеялись все тени. Он подошел к Хелен, но не сел рядом, а выбрал кресло, с которого мог с легкостью за ней наблюдать. Этим Томми и занялся, когда она взяла чашку и сделала глоток. Хелен знала, что он станет доискиваться правды. Скажет, что же на самом деле происходит. Хелен, только прошу тебя, не надо мне лгать, потому что я всегда вижу, когда мне лгут после стольких-то лет разоблачения лжецов самой высокой пробы. Мне бы не хотелось думать, что моя избранница принадлежит к их числу. Поэтому, если ты не против, давай проясним все сейчас, потому что у меня зародились сомнения относительно тебя и нас обоих. И пока эти сомнения не будут рассеяны, не представляю, как мы сможем двигаться дальше вместе. Но он сказал нечто совершенно другое. Спокойно сцепив между коленей руки, не прикоснувшись к чаю, серьезно, с серьезным лицом и таким голосом, неуверенным, что ли. Я знаю, что иногда я слишком форсирую, Хелен. Единственным оправданием мне служит только то, что мне всегда хотелось ускорить наше сближение. Я как будто думаю, что у нас не так уж много времени, и нам нужно все уладить сейчас, сегодня, этим вечером, немедленно. В отношении тебя у меня всегда такое чувство. Хелен поставила чашку на стол. Форсируешь? Я не понимаю. Мне следовало позвонить тебе и предупредить, что я буду ждать тебя дома. Я не додумался. Он отвел взгляд от ее лица, посмотрел на свои руки. Решив, похоже, перейти на более легкий тон, сказал, «Послушай, дорогая, ничего страшного, если сегодня ты...» Поднял голову, глубоко вздохнул, чертыхнулся и, как в омут, бросился. «Хелен, ты предпочла сегодня остаться бы одна?» Со своего места на диване она смотрела на него, чувствуя, как тает в прямом и переносном смысле. Ощущение было такое, словно проваливаешься в зыбучий песок, и в то время как натура Хелен требовала, чтобы она что-то предприняла и выбрала, сердце говорило, что она не в состоянии это сделать. Она давно уже не реагировала на те качества Томми, которые побуждали других считать его завидной добычей на брачном рынке. Она, в общем-то, была равнодушна к его красоте. Его богатство ее не интересовало. Его страстность иногда утомляла. Его любовный пыл тешил самолюбие, но она видела, как в прошлом Томми расточал его направо-налево и не питала особых иллюзий насчет его постоянства. И, хотя его интеллект впечатлял, Хелен знала других мужчин, столь же умных и одаренных, как Томми, но это... Хелен не обладала оружием для отражения такой атаки. Ее, выросшую в мире, где слабость не в чести, мужская уязвимость превращала в воск. Она подошла к креслу Томми и опустилась рядом с ним на колени. Посмотрела в лицо жениху. «Меньше всего?» — тихо проговорила она. «Я бы хотела остаться одна».